Лемони Сникет. 33 несчастья. Змеиный зал. Глава 1. Дорога, что ведет из города мимо туманной гавани в городок скуки, пожалуй, самая неприятная на свете. Называется она паршивой тропой. Паршивая тропа тянется через поля тошнотворно-серого цвета, на которых горстка чахлых деревьев родит такие кислые яблоки, что при одном взгляде на них сводит скулы. Паршивая тропа пересекает мрачную реку, массу воды, которая на 9/10 состоит из ила и в которой водится чрезвычайно мерзкая рыба. Затем тропа огибает фабрику по переработке хрена. Можете себе представить, какой едкий запах стоит во всей этой округе. Мне очень неприятно начинать эту историю с того, что бодлеровские сироты едут по такой отвратительной дороге, и что дальше будет только хуже. Есть в мире люди, на долю которых выпала горестная жизнь, и таких, как нам известно, немало. Но юным бодлерам досталось сполна. Здесь это означает, что все самые ужасные вещи произошли не с кем-то другим, а именно с ними. Страшный пожар лишил их и дома, и любящих родителей. Вообще-то, такой беды человеку хватит на целую жизнь, но здесь это было только скверное начало. После пожара их отправили жить к дальнему родственнику по имени граф Олаф, человеку страшному и очень жадному. Бодлеры родители оставили огромное состояние, которое должно было перейти к детям, когда Вайолет достигнет совершеннолетия. И граф Олаф так жаждал наложить на него свои грязные лапы, что замыслил дьявольский план, от которого меня до сих пор по ночам мучат кошмары. Графа Олафа вовремя разоблачили, но он бежал, поклявшись, что рано или поздно завладеет состоянием бодлеров. Вайолет, Клауса и Солнышко до сих пор преследуют во сне блестящие-преблестящие глаза графа Олафа, его мохнатая бровь, но больше всего глаз, татуированный на щиколотке. Куда бы бодлеровские сироты ни пошли, этот глаз, казалось, всюду следует за ними. Поэтому должен вам сказать, если вы открыли эту книгу в надежде узнать, что теперь у бодлеровских детей все в порядке, то лучше вам ее закрыть и почитать что-нибудь другое. Ведь Вайолет, Клаус и Солнышко сидят в маленькой тесной машине и, глядя в окна на паршивую тропу, едут навстречу еще большим несчастьям и горю. Мрачная река и фабрика по переработке хрена — лишь первые в цепи эпизодов, и стоит мне о них подумать, как лоб у меня хмурится, а на глаза наворачиваются слезы.